Поволокло тебя, хвалит Женька. Слова понимаю, а фразу целиком нет. Мешают картины яркие, шумные, они лезут в голову, разворачиваются панорамой, сворачиваются, открывают новые. Как хорошо, да чего же хорошо, что я живу, что я... Женька, давай сбежим. Я видел сон, я не буду его рассказывать, но там ангел кричал «Беги!» И все кричали. Я только сейчас понял. «Еще хочешь?» — прерывает он. Я не понимаю его, но это не раздражает меня. Я продолжаю говорить так, как хочу говорить, говорить, говорить. Ты слушай, Женя, я все сделаю сам. Я знаю, как это сделать. Я, честное слово, об этом не думал, но, понимаешь, Женя, внутри меня кто-то все это время сидел, смотрел, высчитывал... Думал, я тебе все объясню. Это очень просто и совершенно безопасно. Только тихо. Что? Тихо болтай, говорю, глазами показывает на дверь. На, хватани еще. Слинявит там, где табак, протягивает папиросу. Соображаю, наконец, что со мной. Мгновенно все сжалось внутри в трусливый комок. «План?» — Женька смеется. «А ты хорош! Помнишь, что говорил-то хоть?» «Помню. А стихи?» Я мотаю отяжелевшей сразу головой. Захотелось пить и есть. Дьявольски захотелось жрать. Открыл тумбочку. Миска с холодной кашей. Вынимаю руками застывший студнем блестящий диск. Жадно глотаю, не чувствуя вкуса. Боже, как хочется есть! Плебей, издевается Женька. Стихи животом сочинил. Не заглотни миску, а то будешь попуп алюминиевый. Не обращая внимания, доедаю остатки и смотрю с тоской на идеальную чистоту пустой миски. Не закрывай засовы, Плебей. Приволоку покушать. Дверь за Женькой закрылась, и сразу наступила гнетущая пустота. Силюсь изменить состояние. Нет, ничего не могу сделать. Патологическое чувство голода и только... Такого не было даже в блокаду. Грызет и воет забравшееся в кишки животное. Скулит надрывно, по-волчьи. Какая гадость! Заливаю волка теплой водой из графина. Приумолк чуть. Еще пью. Молчит, сволочь. Очнулся от громыхания котелка. «Смотри, что по ночам варят, паскуды!» Котелок доверху набит горячим мясом. Кое-где прилипли крупинки пшена. От всего этого варят такой пар, что выступили слезы, а слюни мешает сказать даже человеческое спасибо. Волк вырвался наружу. Женька образно рассказывает о побоище на кухне, учиненном им только что. Слушай его невнимательно, поэтому... Неудивительно, что только в конце трапезы до меня доходит главное. Я съел килограмма полтора кобылятины. На объекте работ под ковш экскаватора попала лошадь. Скорее всего, ее подсунули туда. После составления акта о смерти лошадку разнесли по юртам. Конец истории уже слушать трудно. Мертвецки хочется спать. Женька, захватив пьесу, с собой уходит. Про ангела ты мне в другой раз доскажешь, если не повесишься. Как свою, да милую, из могилы вырою, обмою, пересплю, зарою. У Петро хороший тонус, привезли новые швабры. Он с утра моет полы в зале и горланит частушки собственного сочинения. «Слышь, Александрыч, выношу воду сейчас, а по зоне скелет канает, без сапог. Потеха, ноги белые, тонкие, во!» — показывает палку у швабры. Тюк-тюк-тюк-тюк. Дневальный тюкает по проходу, показывая, как ходит инспектор спецчасти. По пути сгоняет волну грязи к одному из боковых выходов. Прямоугольники открытых настежь дверей — тонконогая фигура. Петро почти натыкается на нее. Я все вижу со сцены, но не успеваю предупредить. Он замирает, неестественно кланяется ей и скрывается за углом. Чем занимаемся? Она идет по центральному проходу. ноги белые, белые.